Мы молча прошли мимо гостиной, где лежал на диване Чарли. «Привет, ребята!» — сказал он и сел. «Джейк, рад тебя видеть!» «Привет, Чарли!» — спокойно ответил Джейкоб и остановился. Я молча прошла на кухню. «Что с ней стряслось?» — удивился Чарли. «Кажется, руку сломала», — ответил Джейкоб. Я подошла к холодильнику и вытащила из морозилки лоток для льда. «Как это она умудрилась?» Я подумала, что Чарли, как отцу, следовало бы задать подобный вопрос более заботливым тоном. Джейкоб засмеялся. «Она меня ударила». Чарли засмеялся в ответ, а я со злостью стукнула лоток об край раковины. Кубики вылетели. Я схватила пригоршню льда здоровой рукой и замотала кухонным полотенцем. «За что это она тебя?» «За то, что поцеловал», — без всякого смущения ответил Джейкоб. «Молодец, парень!» — поздравил его Чарли. Я заскрипела зубами и подошла к телефону. Набрала номер мобильника Эдварда. «Белла», — мгновенно ответил он, не просто с облегчением, но и с радостью. В трубке послышалось урчание мотора «Вольво». «Прекрасно. Эдвард уже в машине». «Ты забыла телефон. Извини, Джейкоб отвез тебя домой?» «Да», — проворчала я. «Ты можешь приехать и забрать меня?» «Уже еду», — мгновенно ответил он. «Что случилось?» «Я хочу, чтобы Карлайл посмотрел мою руку. Кажется, у меня перелом». В гостиной стало тихо. «Интересно, когда Джейкоб бросится на утек?» Я мрачно ухмыльнулась, представляя себе, как ему неприятно. «Что случилось?» — напряженно спросил Эдвард. «Я врезала Джейкобу», — призналась я. «Прекрасно», — невесело ответил Эдвард. «Очень жаль, что ты повредила руку». Я засмеялась, потому что в голосе Эдварда прозвучало такое же удовлетворение, с каким говорил Чарли. «Лучше бы я его повредила», — разочарованно вздохнула я. Ему это было как слону дробинка. «Это я могу исправить», — предложил Эдвард. «Я очень надеялась на твою помощь». Эдвард помедлил. «Странно, на тебя это не похоже», — насторожился он. «Что он сделал?» «Поцеловал меня», — зарычала я. В трубке послышался рев заработавшего в полную силу мотора. Тишину в гостиной нарушил голос Чарли. «Джейк, может, тебе пора бы уйти?» — предложил Чарли. «Если не возражаете, я бы остался». «Самоубийца», — пробормотал Чарли. «Эта собака все еще там?» — наконец спросил Эдвард. «Да». «Я за углом», — мрачно сказал он и отключился. Улыбаясь, я повесила трубку и слышала шум подъезжающей машины. Эдвард резко нажал на тормоз, шины взвизгнули. Я пошла открыть ему дверь. «Как рука?» — спросил Чарли. Вид у него был смущенный. Джейкоб, как ни в чем не бывало, развалился на диване. Я приподняла ледяной компресс, чтобы показать Чарли руку. Распухло. «Может, не стоило задираться к тем, кто гораздо больше тебя?» — сказал Чарли. «Может быть», — согласилась я и пошла к дверям. Эдвард уже ждал на крыльце. «Покажи-ка», — пробормотал он и бережно смотрел мою руку. Его ледяные пальцы приятно холодили кожу. «Похоже, и правда перелом», — сказал Эдвард. «Я тобой горжусь. Здорово ты ему врезала». «Изо всех сил», — я вздохнула, но силёнок явно не хватило. Эдвард нежно поцеловал мне руку. «У меня хватит», — пообещал он, и позвал по-прежнему ровным и негромким голосом. «Джейкоб!» «Ну-ну, потише», — отозвался Чарли. Было слышно, как он тяжело поднялся с дивана. Джейкоб оказался в коридоре первым, двигаясь почти бесшумно, но и Чарли не отстал. На лице Джейкоба была написана нетерпеливая готовность. «Никаких драк, ясно?» Чарли смотрел только на Эдварда. «Могу сходить за значком шерифа, если это придаст моей просьбе большую официальность. В этом нет необходимости, — сдержанно ответил Эдвард.